так называемая «скорая помощь» для несчастных случаев. Леший мгновенно устанавливает против больного свой мех, и несколько человек работают мехом с искренним увлечением. Они обдувают ховроха во всех местах, где предполагается притаившийся солнечный удар, а потом влекут к карете. Но ховрох уже здоров, и карета спокойно уезжает в колонию. Как не тяжело было для ховроха подвергнуться описанной медицинской процедуре, еще тяжелее возвратиться в сводный и в молчании принимать дозы новых лекарств в виде самых простых вопросов. Что ховрох? Помогло. Хорошее средство, правда? Разумеется, это были партизанские действия, но они вытекали из общего тона, из общего стремления коллектива наладить работу, а тон и стремление — это были настоящие предметы моей технической заботы. Основным технологическим моментом оставался, конечно, отряд. Что такое отряд? На так называемом Олимпе так и не разобрали до самого конца нашей истории. А между тем я изо всех сил старался растолковать олимпийцам значение отряда и его определяющую полезность в педагогическом процессе. Но ведь мы говорили на разных языках. Ничего нельзя было растолковать. Я привожу здесь почти полностью один разговор, который произошел между мною и профессором педагогики, заехавшим в колонию, очень аккуратным человеком в очках, в пиджаке, в штанах, человеком мыслящим и добродетельным. Он пристал ко мне с вопросом, почему столы в столовой между отрядами распределяет дежурный командир, а не педагог? «Серьезно, товарищ». «Вы, вероятно, просто шутите. Я прошу вас серьезно со мной поговорить. Как это так? Дежурный мальчик распределяет столовую, а вы спокойно здесь стоите. Вы уверены, что он все сделает правильно, никого не обидит? Наконец, он может просто ошибиться». «Распределить столовую не так трудно», — ответил я профессору. «Кроме того, у нас есть старый и очень хороший закон». «Интересно». «Закон?» «Да, закон. Такой. Все приятное и все неприятное или трудное распределяется между отрядами по очереди, по порядку их номеров». «Как это? Что-то такое? Не понимаю». «Это очень просто. Сейчас первый отряд получает самое лучшее место в столовой, после него через месяц второй и так далее». «Хорошо. А так называемое неприятное, что это такое?» «Бывает очень часто так называемое неприятное. Ну вот, например, если сейчас нужно будет проделать срочную внеплановую работу, то будет вызван первый отряд, а в следующий раз второй. Когда будут распределять уборку, первому отряду дадут чистить уборные. Это, конечно, относится только к работам очередного типа». «Это вы придумали такой ужасный закон?» «Нет». «Почему я?» «Это хлопцы. Для них так удобнее. Ведь такие распределения делать очень трудно. Всегда будут недовольные. А теперь это делается механически. Очередь передвигается через месяц». «Так. Значит, ваш 20-й отряд будет убирать уборную через 20 месяцев?» «Конечно». «Ну и лучшее место в столовой он тоже займет через 20 месяцев». «Кошмар! Но ведь через 20 месяцев в 20-м отряде будут новые люди! Ведь так же!» «Нет. Состав отрядов почти не меняется. Мы сторонники длительных коллективов. Конечно, кое-кто уйдет. Будут 2-3 новичка. Но если даже и большинство отряда обновится, и в этом нет ничего опасного. Отряд — это коллектив, у которого есть свои традиции, история, заслуги, слава. Правда, теперь мы значительно перемешали отряды, но все же ядра-то остались». «Не понимаю. Все это какие-то выдумки. Все это несерьезно. Какое значение имеет отряд, если там новые люди? На что это похоже?» «Это похоже на Чапаевскую дивизию», — сказал я, улыбаясь. «А, вы опять с вашей военизацией! Хотя, Что же тут, так сказать, Чапаевского?» «В дивизии уже нет тех людей, что были раньше. И нет Чапаева. Новые люди. Но они несут на себе славу и честь Чапаева и его полков. Понимаете или нет? Они отвечают за славу Чапаева. А если они опозорятся, через 50 лет новые люди будут отвечать за их позор». «Не понимаю, для чего это вам нужно?» Так он и не понял, этот профессор. «Что я мог сделать?» В первые дни курежа в отрядах совершалась очень большая работа. К двум-трем отрядам издавна был прикреплен воспитатель. На ответственности воспитателей лежало возбуждать в отрядах представление о коллективной чести и лучшем, достойном месте в колонии. Новые благородные побуждения коллективного интереса приходили, конечно, не в один день, но все же приходили сравнительно быстро, гораздо быстрее, чем если бы мы надеялись только на индивидуальную обработку. Вторым нашим весьма важным институтом была система перспективных линий. Есть, как известно, два пути в области организации перспективы, а следовательно и трудового усилия. Первый заключается в оборудовании личной перспективы, между прочим, при помощи воздействия на материальные интересы личности. Это последнее, впрочем, решительно запрещалось тогдашними педагогическими мыслителями. Когда дело доходило до самого незначительного количества рублей, намечаемых к выдаче ребятам в виде зарплаты или премии, на так называемом «Олимпе» подымался настоящий скандал. Педагогические мыслители были убеждены, что деньги от дьявола. Недаром же они слышали в «Фаусте»: «Люди гибнут за металл!» Их отношение к зарплате и к деньгам было настолько паническое, что не оставалось места ни для какой аргументации. Здесь могло помочь только окропление святой водой. Но я этим средством не обладал. А между тем зарплата – очень важное дело. На получаемой зарплате воспитанник вырабатывает умение координировать личные и общественные интересы. Попадает в сложнейшее море советского промфинплана, хозрасчета и рентабельности – изучает всю систему советского заводского хозяйства и принципиально становится на позиции общие со всяким другим рабочим. Наконец, приучается просто ценить заработок и уже не выходит из детского дома в образе беспризорной проститутки, не умеющей жить, а обладающей только идеалами. Но ничего нельзя было поделать. На этом лежало табу. Запрещение. Я имел возможность пользоваться только вторым путем. Методом повышения коллективного тона и организации сложнейшей системы коллективной перспективы. От этого метода не так пахло нечистой силой, и так называемые олимпийцы терпели здесь многое, хотя и ворчали иногда подозрительно. Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. Истинным стимулом человеческой жизни – является завтрашняя радость. В педагогической технике эта завтрашняя радость является одним из важнейших объектов работы. Сначала нужно организовать самую радость, вызвать ее к жизни и поставить как реальность. Во-вторых, нужно настойчиво притворять более простые виды радости в более сложные, человечески значительные. Здесь проходит интересная линия. От примитивного удовлетворения каким-нибудь пряником до глубочайшего чувства долга. Самое важное, что мы привыкли ценить в человеке, это сила и красота. И то, и другое определяется в человеке исключительно по типу его отношения к перспективе. Человек, определяющий свое поведение самой близкой перспективой, сегодняшним обедом, именно сегодняшним, есть человек самый слабый. Если он удовлетворяется только перспективой своей собственной, хотя бы и далекой, он может представляться сильным, но он не вызовет у нас ощущения красоты личности и ее настоящей ценности.